Свадьба госпожи Лисицы. Первая сказка. Жил да был однажды старый лис о 9 хвостах. И покажись ему, что жена его лисица обманывает его, вот и задумал он ее испытать. Высунулся под лавкой и прикинулся мертвым. Лисонька тотчас пошла к себе в комнату и заперлась в ней, а ее служанка, кисонька, сидела у очага и стряпала. Когда разнеслась весть, что старый лис умер, явились и женихи. Служанка, заслышав, что кто-то в дверь стучится, пошла и отперла, и видит, стоит у дверей молодой лис и говорит: «Что ты, кисонька, творишь? Спать легла или не спишь?» Она отвечала: «Видишь ты, что я не сплю? Хочешь знать, что я творю? Пиво я в горшке варю, гости пивом угощу». «Спасибо вам, кисонька», — сказал лис. «А что же поделывает госпожа лисичка?» Служанка отвечала ему: «Сидит в своей коморке и плачет, плачет горько. Она безмерно тужит о дорогом ей муже». «Так скажите же ей, кисонька, что пришел, мол, молодой лис, который бы хотел за нее посвататься». «Слушаю, господин лис». И, взобравшись на лесенку, запела киска песенку: «Сударыня лисичка, открой ты мне светличку». «Зачем тебе, сестричка?» «Жених стоит у двери». «Каков он?» «Как все звери». «А есть ли у него 9 таких же пушистых хвостов, как у моего покойного мужа?» «Нет», — отвечала кисонька, — «у него только 1 хвост». «Ну так я не пойду за него». Кисонька сошла вниз и отослала жениха. Вскоре после того опять постучались у дверей, и уж другой лис стоял у порога. Пришел свататься за лисоньку. У этого жениха было 2 хвоста, но и он не имел удачи. За ним приходили и другие, и у каждого было на 1 хвост больше. И всем-то лисонька отказывала, пока не пришел лис, у которого было 9 хвостов, как и у старого мужа лисоньки. Как услышала это горестная вдова, так и обрадовалась и сказала кисоньке: «Двери до ворота шире отворите, поскорее отсюда мужа выносите». Но как только задумали играть свадьбу, старый лис зашевелился под скамьею, угостил всех лозою, выгнал их за двери вместе с женою.